Его старший ребенок — монголоид. Ужасно, правда? Ему сейчас 8 лет, и мистер все эти годы не видел его. Он и его жена все пытались и пытались иметь второго ребенка, и вот только теперь это у них получилось. Он обожает своего малыша. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Уэксфорд и подумал. «Конечно же, она дочь детектива. Я считал, что ты ходил к нему лечить зубы, а не вести расследование». «Ух, мы долго разговаривали с безмятежным видом», — пояснила Шейла. «Не надеюсь, что ты сможешь понять, но меня интересует человеческая природа. Если я готовлюсь быть настоящей актрисой, я должна знать механизм, который тикает в человеке. Мне надо уметь хорошо разбираться в людях». «Бог в помощь», — мрачно пробормотал отец. «Вот уже столько лет я пытаюсь разобраться в них, и все еще доля ошибок составляет 80%. Шейла разглядывала себя в зеркало. У мистера Виго очень элегантные, утонченные манеры. Холодные, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я иногда думаю, что у зубных врачей очень интересное отношение с пациентами. Они должны быть приветливыми, иначе ведь человек больше никогда не придет к нему, правда? Это такие интимные отношения, что ты невольно начинаешь думать о другой ситуации. Я имею в виду, пап, что мужчина обычно не бывает в такой близости к женщине, только когда занимается с ней любовью. Искренне надеюсь, что ничего подобного не случилось. Ох, папа, я ведь только говорила, на что это похоже. Делала сравнение. Шейла хихикнула и накрутила прядку волос на палец. Правда, когда я уходила, то он вроде бы как бы ударил меня током. Он сказал, что у меня самый очаровательный рот, какой он видел. «Бог мой!» — Уэксфорд встал. «Если ты не думаешь о том, что говоришь отцу, то хотя бы могла помнить, что он главный инспектор-детектив». Он помолчал и добавил, не сознавая, какое впечатление могут произвести его слова. «Я могу пойти и посмотреть на этого Виго?» «Ой, папа!» «Не из-за твоего очаровательного рта, а проводя собственное расследование». «Ну, папа, ведь ты же не рискнешь?» Все это время миссис Уэксфорд невозмутимо ела имбирное печенье, но подняла голову и спокойно заметила. «Да чего ж ты глупая девушка? Порой я думаю, что Божий дар разума вовсе не обязателен в искусстве. Если ты закончила со своим лицом, то выведи лучше собаку». При слове «собака» Клитемнестра тут же стал вертеться перед глазами. Они стояли под ивами и смотрели на реку. Не знавший их прохожий мог бы подумать, что это два бизнесмена воскресным полднем прогуливаются по берегу. Но в Кингсмарксхэме их знали все, и все знали, что они стоят на месте, где убили Чарли Хаттона. «Я говорил, что нам надо поговорить со всеми членами дартс-клуба», — начал Берден, спускаясь к кромке воды. «И теперь, по-моему, мы поговорили со всеми. Любопытно, что Пертуи — единственный, кто мог ладить с Хаттоном. Но никто не желал признавать этого. Все остальные всегда были с ним на ножах. Только один из тех, с кем вы разговаривали, имел выдержку и терпение. Но, в конце концов, и у него Хаттон вызвал некоторое возмущение. Может ли человек убить приятеля за то, что тот высмеял его в баре, и за то, что приятель получает больше денег?»